Глава 20. Мари. «Мари, а ну не отключаться! Смотри на меня!» — кричит мой партнер по прыжку, тормоша мое обмякшее тельце. «Отстань, я спать хочу!» — бурчу, осматривая место посадки. «Красивая, кстати. Милая такая полянка. Только вот дерево, в которое я буквально врезалась, оказалось жестким и с кучей веток, на которых я после нескольких ударов и повисла. Моему знакомому досталось чуть меньше, так как он смог спрыгнуть. Правда, потом ему пришлось взбираться на дерево и освобождать меня. В итоге я лежу на земле и смотрю в небо, которое еле видно из-за густой листвы. Но черт, как же красиво сияют звезды! Их там так много! «Холодно тут», — говорит парень и снимает свой пиджак, а потом заботливо укрывает меня. «Сам ведь замерзнешь. Ничего, потерплю. К тому же, думаю, нас скоро начнут искать. Кто? Волки? Мишки? Прошу, скажи, что только зайцы. Я не для того прыгала с самолета, чтобы меня сожрали. Вздыхаю и все же закутываюсь в пиджак. А ты смешная. Нет, у меня есть маячок, и мои люди скоро объявятся. Впрочем, как и помощники тех, кого ты спасла. Кстати, а что вообще произошло?» И выжидающе смотрит на меня. Ха, размечтался. «Скажем так, женская месть бывает разной. Лучше расскажи, что ты делал в самолете. Я думала, вы с Яром, если не друзья, то партнеры». Парень усмехается и садится на землю рядом со мной. «Вообще-то я хотел тебе помочь. Ну или подсказать Соболеву, где тебя искать. По счастливой случайности меня пригласили на борт, и я воспользовался шансом. Хотя, думаю, я был такой не один. Ты знала, что у нас власть меняется?» Как забавно это звучит. «Вы провели честные выборы?» «Можно и так сказать», — усмехается, потирая лицо. А потом тоже смотрит в небо. «Красиво тут. А мне нравится, что тихо. Знаешь, давно в моей жизни не было ощущения покоя. Если бы ты знал, как я устала. Прикрываю глаза и чувствую, что сознание начинает уплывать. Я думаю, чтобы наступил покой, нужно избавиться от всего, что порождает шум. И пусть порой это трудно сделать, выбор всегда за тобой. Хорошие слова. Значит, чтобы моя жизнь стала не такой экстремальной и опасной, нужно избавиться от источника. А где он?» Задумываюсь и начинаю вспоминать, с чего все началось. Меня бросил жених. Терпимо. Потом я вышла замуж, и меня с мужем захотел убить безумный дядя. Точно, вся канитель началась с Глеба. Преследование, взрывы, беготня под пулями по лесу, а потом долгое одиночество в пустой квартире. С Костей было чуть спокойнее, но только в том плане, что в меня не стреляли. По сути, друг сам не знал, кого хочет, и это тоже меня подкашивало. Зачем было давать мне шанс, когда под боком находилась почти что невеста? Думаю, душевные терзания тоже можно учесть. Затем был Яр, который буквально перевернул мою жизнь. С ним она кипела как физически, так и душевно. Чего только стоили наши жаркие ночи, поездки, развлечения. И я, дура, влюбилась. Даже умерла ради него. Эмоциональные горки продолжались и на Илье, который показал, что значит экстрим. Да я чудом выжила. Меня едва не сожрали, а потом я чуть Богу душу не отдала от страха. Одна его Марго чего стоила. Она меня почти что убила. Однозначно, жизнь тогда кипела. И последние — близнецы. С ними все было в какой-то степени проще, но все равно трудно. Вроде меня и использовали, заставляя идти у них на поводу, но вроде и защищали. Но черт, погоня на машине, авария, стрельба, самолет. И ведь именно из-за них мои друзья меня заказали, а другие личности с радостью хотели прикопать. «У тебя сейчас такое серьезное и задумчивое лицо. Что ты там перевариваешь?» «Думаю. Если я хочу вернуться к спокойной жизни, мне нужно избавиться от новых друзей. А это тяжело». «Почему?» «Все, что я делала, было ради них». Парень задумчиво чешет подбородок и поглядывает на меня. Знаешь, я не психолог, да и вообще стороннее лицо. Но, может, хватит страдать ради них? Не пора ли пожить для себя? Мария, если честно, то ты выглядишь изрядно побитой. Тебе бы отдохнуть и восстановиться. Не только душевно, но и физически. Да, тут он попадает в точку. И, кстати, не такой-то и плохой совет. Друзья живы, здоровы, при работе, друзьях, деньгах. А я вот лежу в темном лесу, словно сломанная кукла, и думаю, как выжить. Однозначно что-то не так. А если учесть, что их 6 мужиков, и все они не слабаки и не простые рабочие, а я обычная студентка с хрупким телосложением, то тут точно есть над чем подумать. Ты случайно не знаешь хороший санаторий с охраной, чтобы даже мои бывшие не прошли? Есть на примете одно местечко. Как насчет моря, пляжа, большой постели и отменных врачей на подхвате? Даже готовить не нужно. Звучит сказочно. Хочу туда прямо сейчас. И пофиг, сколько это стоит. Возьму кредит. Парень смеется и нависает сверху. Я рассматриваю вполне красивое лицо. Мужественное, с белоснежной улыбкой и с дьявольскими голубыми глазами. Да чтоб всех этих голубоглазок! Считай, я все оплатил. Раз ты не хочешь выходить за меня, разреши хоть так отблагодарить. Звучит здорово. Шепчу и понимаю, что картинка плывет. Мария, очнись! Давай, открывай глаза! И чего он меня так тормошит? Холодно что-то. И гул в ушах. Шепчу, погружаясь в темноту. Я тоже их слышу. Мария, это помощь! Держись! Ну же, только не умирай! Ты ведь так и не открыла садик, а как же дети? Дети? Дети — это хорошо. А еще лучше, если они свои. Вот бы и мне найти защитника, только маленького, чтобы проблем глобальных не было. Буду решать, купить красную футболку или синюю, конфеты или мороженое, скейт или велосипед. И это чудо будет только моим. Пока я пребываю в своей нирване, мне начинают чудиться голоса. «Мари, родная, как ты?» — кричит Яр на ухо. Какой же громкий глюк. «А ну, положите, мне нужно осмотреть ее!» Слышу голос Кости и усмехаюсь. «А он-то что в лесу потерял?» Потом меня начинают крутить-вертеть, а я, кажется, отмахиваюсь. Вот ведь надоедливые глюки. «У нас носилки, кладите ее!» — приказывает Макс. «Ого! Да у меня в голове уже все перемешалось!» «Я звоню в больницу, предупрежу врачей!» — четко произносит Глеб. Нет, я точно прилично ударилась головой, иначе как объяснить такой набор бывших? Точно, я брежу, как в прошлый раз. Думала о близнецах, вот и нафантазировала жаркую ночь. А сейчас думаю о друзьях, и вот они. Хоть бы нас не съели, иначе я не досмотрю сон. Шепчу и совсем отключаюсь, чтобы блаженно подрейфовать во тьме, которая оказывается не такой холодной. Да что уж там. Мне даже становится жарко. И откуда этот странный писк над ухом? Когда я понимаю, что сейчас совсем сжарюсь, резко открываю глаза и замираю. На лес не очень похоже. Шепчу, рассматривая знакомую люксовую палату, в которой я уже как-то лежала. Если я в больнице Кости, то, выходит, нас нашли. Пищание над ухом нарастает, и в комнату вбегает медсестра. «Ой, а вы проснулись? Я за доктором!» Лепечет это чудо и исчезает. Я же, еле кряхтя, сажусь и начинаю снимать с себя трубки и провода. Потом и вовсе отключаю аппараты. Достали. И только когда в комнате смолкает, я расплываюсь в улыбке, слушая долгожданную тишину. Увы, насладиться ей мне не дают гости, которых оказывается очень много. Удивленно смотрю, как в палату входят все мужья, даже Котовы в форме со звездочками на погонах. Вслед за ними вбегают и Свет с Никитой. «Мария!» — подружка кидается ко мне, а я раскрываю объятия так, как соскучилась. «Да, я поняла, что она играла тогда на свадьбе. Актриса из нее отменная, жаль, такой талант пропадает». «Привет, подружка!» — говорю, обнимая рыжее чудо, которое счастливо улыбается в ответ. «Мари, прошу, хватит умирать!» «Заманчивое предложение. Обещаю подумать. А пока хватит лить слезы, я ведь жива. Полагаю, меня уже подлатали». И поворачиваюсь к Косте, который изучает мою карту. «В том-то и дело, что подлатали. Подруга, тебе срочно нужен отдых. Организм чудом держится. Огнестрелы, потеря крови, сотрясения, трещины, штифт в ноге и еще море чего. Я отвезу Мари в санаторий, где она пробудет до полного выздоровления», заявляет Яр, подходя ко мне и садясь на кровать. А я улыбаюсь, увидев его улыбку. Такой родной, хороший, но и такой опасный. Мне кажется, мы не виделись целую вечность. Руки так и чешутся, чтобы его коснуться, но я понимаю, что больше не могу. Костя правильно сказал. Я на пределе, и они все тому виной. Яр тянет ко мне руку, но я убираю свою и отворачиваюсь. Кажется, после этого в комнате становится как-то напряженно дышать. «Вы нашли самолет? Захаров жив?» «Нет, сгорел. Как и часть его друзей. В лесу, кроме тебя, мы нашли девушку Светлану. Она сказала, ты спасла еще пятерых». «Помнишь, кто это был?» — спрашивает Лев, обходя кровать и вставая рядом со мной. «Нет». «Но ты спасла их. Хочешь сказать, ты отдала парашюты кому попало?» — восклицает Макс, подходя к брату и смотря на меня, как на восьмое чудо света. Глаза у них были красивые. «Вам-то какая разница? Спасла я их, и все. Я ведь согласилась отомстить за ваших друзей, которых никогда не видела». Произношу строго, и парни тушуются. «Кстати, смотрю, вы теперь дружненько гуляете вместе. Я что-то пропустила?» Говорю, смотря на собравшихся, которые выглядят как слаженная команда. «Ты забыла нас посвятить в свой гениальный план. Мари, ты почему не сказала, что слила всю Яру?» «И чего Лёва такой дотошный сегодня?» «Девичья память», — усмехаюсь, смотря на Свету. «Единственный человек, который был за меня». «Дорогая, я тоже не понял, зачем ты это сделала? Расскажешь?» Просит Ярослав и опять тянет ко мне руку, но я прячу ладошки под одеялом. Я подумала, что нужно заполнить пустоты. Все задумчиво переглядываются и не понимают, о чем я. И с кем я жила? «Макс, я слышала ваш разговор о том, что если даже кто-то сядет, то на их места могут прийти другие, и неизвестно, что будет. Вот я и решила заполнить пустоты и показываю на трех первых мужей. Благодаря той информации, что я слила, многие присоединились к Яру. Мне даже рассказали о каких-то выборах. В общем, вам будет лучше работать вместе. Места заняты, посты распределены. Теперь это ваш город, делайте, что хотите, а я... я уеду». «Что?» — восклицают все разом. «Мне нужно отдохнуть и восстановиться, но без вас. Я никого не хочу видеть, пока не вылечусь. Надеюсь, такую малость вы можете мне позволить? Я всем вам отдала достаточно. Хватит?» Последние слова я почти что кричу и начинаю тяжело дышать. «Мария, ну не волнуйся. Ложись», — командует Костя, подбегая и помогает мне улечься. «Оставьте меня, я так хочу отдохнуть». «Хорошо, хорошо. Я найду отличное место, за тобой там присмотрят. Восстановишься, отдохнешь. Может, помечтаешь? Подруга, чего ты хочешь? Только скажи». «Мы все тебе должны, ты верно подметила, поэтому просто попроси». «Попросить? А это идея. У меня есть желание. Вернее, я поняла, чего очень хочу». «Отлично. Что это? Мы найдем». Все тут же начинают кивать, как болванчики, но и одновременно настораживаются. «Ох, не такие мы все и незнакомцы. Скорее, друзья, которые уже по одному тону голоса понимают, что грядет что-то глобальное». «Родная, скажи, чего желает твое сердце, и мы все сделаем», — подключается Яр, приседая перед моим лицом. «Ух, была не была! Я получу своего единственного любимого человечка, чего бы мне это ни стоило. Я хочу ребенка, но еще не решила, кто будет отцом». Продолжение следует.